О тебе, о тебе, о тебе. Ничего, ничего обо мне. В человеческой темной судьбе ты — крылатый призыв к вышине. Благородное сердце твое, словно герб отошедших времен, освещается им бытие всех земных, всех бескрылых племен. Если звезды ясны и горды отвернутся от нашей земли, у нее есть две лучших звезды, это смелые очи твои. И когда золотой серафим протрубит, что исполнился срок, мы поднимем тогда перед ним, как защиту, твой белый платок. Звук замрет в задрожавшей трубе, серафим пропадет в вышине. О тебе, о тебе, о тебе. Ничего, ничего обо мне. Сон. Застонал я от сна дурного и проснулся, тяжко скорбя. Снилось мне, ты любишь другого, и что он обидел тебя. Я бежал от моей постели, как убийца от плахи своей, и смотрел, как тускло блестели фонари глазами зверей. Ах, наверное, таким бездомным не блуждал ни один человек в эту ночь по улицам темным, как по руслам высохших рек. Вот стою перед дверью твоею, не дано мне иного пути, хоть и знаю, что не посмею никогда в эту дверь войти. Он обидел тебя, я знаю, хоть и было это лишь сном, но я все-таки умираю пред твоим закрытым окном. Эзбекия. Как странно, ровно 10 лет прошло с тех пор, как я увидел Эзбекии, большой каирский сад, луною полный, торжественно в тот вечер освещенный. Я женщиною был тогда измучен, и ни соленый свежий ветер моря, ни грохот экзотических базаров, ничто меня утешить не могло. О смерти я тогда молился Богу, и сам ее приблизить был готов. Но этот сад, он был во всем подобен священным рощам молодого мира. Там пальмы тонкие взносили ветви, как девушки, к которым Бог нисходит. На холмах, словно вещи и друиды, толпились величавые платаны, и водопад белел во мраке, точно встающий на дыбы единорог. Ночные бабочки перелетали среди цветов, поднявшихся высоко, или между звезд так низко были звезды, похожие на спелый барбарис. И помню, я воскликнул: «Выше горя и глубже смерти! Жизнь! Прими, Господь, обет мой вольный, что бы ни случилось. Какие бы печали, униженья не выпали на долю мне, не раньше задумаюсь о легкой смерти я, чем вновь войду такой же лунной ночью под пальмы и платаны Эзбекии». Как странно. Ровно 10 лет прошло. И не могу не думать я о пальмах и о платанах, и о водопаде, во мгле белевшим, как единорог. И вдруг оглядываюсь я, заслышав гуденье ветра в шуме дальней речи и в ужасающем молчанье ночи таинственное слово «Эзбекия». Да, только 10 лет. Но, хмурый странник, я снова должен ехать, должен видеть моря и тучи, и чужие лица, все, что меня уже не обольщает, войти в тот сад и повторить обет, или сказать, что я его исполнил и что теперь свободен. Шатер. Стихотворение 1918-го. 1921 годов.